Епілог. Бріда. Бріджида. Ту злополучную ночь я безумно испугалась. Единственное, чего мне тогда хотелось, это забраться под могучее отцовское крыло. Обнять. Почувствовать себя в безопасности и больше никогда не выбираться из-под его защиты. Мне, как воздух, была необходима родительская поддержка. От нахлынувших эмоций я не смогла сдержаться и все ему рассказала. Не знаю, чем я думала в тот момент, когда открывала отцу правду о случившемся. Наверное, просто хотела вывернуть душу самому близкому человеку. Ведь у меня больше никого нет. Я не ждала всецелого понимания и тем более одобрения. Но, услышав испепеляющую ярость в его стальном голосе, встревожилась еще сильнее. Разочаровалась ли я в своей грубой реакции отца? Не уверена. Но в моей душе что-то шевельнулось. Папа всегда был на первом месте. Я доверяла ему и восхищалась им. Только вот в тот момент во мне зародилось что-то скользкое и противное. Какое-то сомнение в собственном поступке. Однако, уже пару часов спустя я сидела в самолете, который стремительно уносил меня от всех бед и противоречий, что остались в Нью-Йорке. Когда мои ноги ступили на землю родной Италии, я испытала некое облегчение. Но суровый вид встречающего меня в аэропорту отца и серьезный разговор с ним по дороге домой немного притушил мою радость от прибытия на родину. А еще они заставили меня задуматься о том, кто же на самом деле Явор. Отец пугал меня тем, что он преступник и поэтому опасен. В совокупности с тем, что я видела собственными глазами, слова родителей оказали должный эффект и зародили во мне страх, который немного притупил впечатление к Явору. Но больше всего из головы не выходило то, что у него есть ребенок от той блондинки. В результате чаша весов склонилась в сторону доводов отца. Он вселил в меня твердое намерение окончательно порвать эту порочную связь. Вот почему сегодня, глядя ему прямо в лицо, я высказала все, что мне внушили. Ведь папа искренне пытался достучаться до моего здравого рассудка, уберечь дочь от роковой ошибки. Умом я понимала, что он прав. И Явор мне не пара, но сердце отказывалось слушать, кровоточило, разрываясь между двух огней. Я снова сделала так, как хотел папа. Не ослушалась своего родителя, хотя мне было очень непросто идти наперекор своим чувствам. Сделала то, что считала правильным. Вот только почему так плохо на душе? И почему я увидела боль в глазах Явора? Правда, уже через мгновение они пропитались сталью, а от зверского взгляда блондина меня словно сковала арктическим холодом. Этот парень – сплошное противоречие. А может, я просто боялась испытать неизбежное чувство потери, привязавшись к кому-то настолько сильно, что перестану принадлежать даже самой себе. Как же трудно было заставить свою душу опустить его. Насколько невыносимо, что казалось, я медленно вытираю из себя осколки, которые до этого собственноручно же вонзила. Явор вновь внес разлад мои мысли, разрушил отцовские установки, и я засомневалась, правильно ли поступаю, следуя выбранному родителям пути. Почему он так уверен, что у нас нет будущего? Почему мы не можем быть вместе? Почему папа против Явор? Он ведь может исправиться и доказать моему отцу, что тот ошибается. Сердце рвалось из груди, словно бабочка, пойманная в сачок. Я злилась на себя за то, что не поговорила с Явором, пошла на поводу у страха. Отец твердил, что я для этого парня лишь игрушка, и таких маленьких дурочек у него полным-полно. Но если это правда, то почему Явор пришел ко мне? Будь все так, разве стал бы он меня искать? Ведь дом сдали сразу же, как наши вещи перевезли в Италию, а папу окончательно перевели в другой универ, и по сути в Нью-Йорке нас больше ничего не держало. Я остановилась в отеле, никому ни слова не сказав об этом, но он словно караулил меня. Ждал моего возвращения. Значит, Явор хотел меня увидеть. Значит, я ему не безразлична, как говорил папа. За эти две недели самовнушение стало моим спасением. Я старалась заглушить свои чувства и больную тоску по любимому блондину. Как молитва твердила себе, что все идет как должно, что в первую очередь так будет лучше для меня. Я уверяла себя в том, что такие, как Явор, не способны любить, а мне не хочется становиться развлечением на ночь, когда ему надоест жена или девушка. Я даже не знала, кем она ему приходится. Обжигающая ревность выступила решающим аргументом, чтобы бросить все. Это отвратительное чувство, мерзкое, отравляющее собой и тело, и разум. В такие моменты мне хотелось от отчаяния выйти раненым зверем. Я мечтала забыть и больше не вспоминать. Надеялась вычеркнуть из своей жизни неудачные эпизоды и начать все с чистого листа. Без боли, без глупой надежды. Будто что-то изменится, и я стану для него важной. Той, кем мне хотелось стать для Явора всей своей наивной душой и сердцем. Приняв решение отца, я согласилась переехать в Италию. Думала, для меня так будет лучше. Но уже в самолете на обратном пути в Нью-Йорк поняла, что все мои установки начинают трещать по швам. Однако я верила, что удастся избежать встречи с Явором, спокойно забрать документы и покинуть этот серый холодный город навсегда. Только вот все мои надежды рухнули в тот миг, когда я увидела этого наглеца в своем номере. Я не была готова к нашей встрече, он застал меня врасплох. И в это же время моя истерзанная душа согревалась от одной только мысли, что Явор явился, нашел меня. Разве не об этом я мечтала, втайне страшась собственных фантазий? Не этого ли я хотела? Такие подлецы не умеют любить, но тогда что это? Не знаю. В голове беспрерывно крутится вопрос. Что же я натворила? А все просто. Я ранила Явора своими словами и поступками. Каким бы сильным и горделивым он ни казался, я увидела отголосок печали в его ледяных глазах. Но тут же секундное помешательство сменилось разрушающим гневом. И в этот момент я испугалась, что потеряла его. По-настоящему. В моей голове хаос. Мысли все перепутаны. Не понимаю, что хорошо, что плохо. Где эта грань? Больные слезы вырываются из глаз, выжигая на щеках невидимые шрамы. Стена, которую я усердно воздвигла между нами, рухнула. Выпустив мои эмоции на свободу, конечно, я солгала ему. Если бы он только знал, как мне хотелось забыть о запрете отца. Но папа – единственный человек, которому не безразлична моя судьба, и я доверяю ему всем сердцем. Пока я находилась в Италии, мне казалось, что отец был прав, оградив меня от общения с таким проблемным парнем. Только вот натиск обезумевшего блондина сломал к чертям и меня, и все мои планы. Но из-за его властных эгоистичных замашек мои ладони нестерпимо зудели, и очень жаль, что я не смогла почесать их об его самодовольную физиономию. Он вновь делал со мной все, что ему хотелось, и, невзирая на упорное сопротивление, тело предало меня в самую первую секунду, когда этот дьявол дотронулся до него. Явор словно нажал потайную кнопку и отключил у меня доступ к собственному телу. А больше всего я злилась на то, что он увидел мои девчачьи трусики. Я думала, сгорю со стыда. Вот дура! И вот надо же мне было их надеть. Однако сейчас тепло, что вызвали его прикосновение, притупляя терзающие боли чувство вины. Не покидает ощущение, что меня пожирают изнутри, словно высасывают из моей плоти кровь и душу, а потом отдают ее беспощадным демонам. Под эти раздирающие мысли ночь незаметно накрывает тяжелым покрывалом. Я погружаюсь в сон, утопая в собственных слезах.